победа моряка. Блеск и вон, как в хороводе, убаюкает меня. Чтобы исчезли в тот стихии страхи, глупости мои и беспечности хмельные, что сжигают скуки дни. Мне б найти те берега ради жизни, не от зла. Ведь без выбора не доля, что свобода для раба. Так темна дорога к свету, по дороге заказной. Не находишь в снах ответа, породнившись с суетой. Каплею растворяюсь и свободой дышу. Я в любовь погружаюсь, в ней себя нахожу. Каплею растворяюсь и свободой дышу. Я в любовь погружаюсь, в ней себя нахожу. Я в любовь погружаюсь, в ней себя нахожу.